Майя Эйлер. Мои волки. Глава первая. «Что ты смотришь?» Муж морщится. «Ты так и не смогла мне родить, так зачем устраиваешь истерики?» «Истерики?» Голос звучит глухо, я поднимаю ладонь, провожу по щеке, обнаруживаю, что она мокрая. Плачу. Я... плачу. «Милый, выгони ее из нашего дома и пошли в постель», — капризно тянет брюнетка в его объятиях. Она красивая, но какая-то серая, блеклая кожа, неухоженная, слишком яркие брови. Я отмечаю это отстраненно, потом ловлю себя на мысли, что она хочет прогнать меня из моего дома, хмурюсь, открываю рот, чтобы высказаться, но не могу сказать ни слова. Зато у Ярика они есть. «Рот закрыла!» — бросает он своей девке. Она капризно дует губы, и я вновь замечаю, как глупо это выглядит. Но мой интерес воспринимается неправильно, и любовница моего мужа вытягивает вперед руку. «Но ты же скажешь ей, что мы поженились?» Золотое кольцо с большим камнем сверкает на свету, притягивает внимание своей дороговизной. «Я ничего не понимаю. Мы с Ярославом женаты уже год. Он не может просто взять и жениться снова. Для этого нужно, по крайней мере, развестись. Но мы женаты. И о разводе никто даже не заикался. У нас ведь все хорошо». «Свалила. И да, об этом я и расскажу, но наедине». Она радостно уходит, не обращая внимания на его грубость. «А вот мне неприятно. Я знаю, что в таком настроении муж может сорваться и сделать больно. У него такое бывает. Конечно, потом будут долгие извинения, дорогие подарки и очень много тональника, чтобы спрятать синяки. Привычно, хотя я никогда не думала, что смогу принять такое в своем мужчине. Пока не влюбилась. Не влюбилась так, что все прочее ушло на задний план. Он злится. Я понимаю, что сама довела его. Нужно соглашаться и не спорить. Мужчины не любят, когда с ними спорят. Вызвала его ревность. Да, мне на самом деле не стоило надевать то слишком короткое платье и улыбаться незнакомому парню, который сделал комплимент. Я ведь жена и не должна принимать знаки внимания от посторонних. Даша. Я таю от улыбки Ярика, не понимаю, почему даже в этой ситуации он так действует на меня. Боль в груди отрезвляет. Становится тяжело дышать, и я со свистом втягиваю воздух, некрасиво хлюпнув носом. Слезы никуда не делись, как и осознание того, что я потратила 2 года своей жизни на этого мудака. А ведь как красиво ухаживал. И для чего? Чтобы просто изменить с какой-то серой дурой? Зачем? Что зачем? Ярик больно хватает меня пальцами за подбородок, сжимает до синяков. Я пытаюсь вырваться, но он улыбается, наблюдая за нелепыми попытками избавиться от его хватки. «Мне нужен сын, Даша. Ты ведь меня во всем устраивала, но вот такую мелочь сделать не смогла. Сын, Дашенька, наследник. А Ларочка и сосет хорошо, и залетела быстренько. Не стала ломаться, в отличие от тебя». «Ты же знал, что я не могу. Что у нас может не получиться?» «И что тебе мешало лечиться поактивнее?» «Ну, дура ты, что ж скажешь? Шмотки свои собирай и проваливай». «Это и моя квартира. Я никуда не уйду. Выметайся сам со своей любовницей». Он толкает меня, я спотыкаюсь о ковер и падаю на попу, радуясь, что все же купила сюда этого мехового монстра. Привычки мужа заставили пересмотреть кое-какие принципы на эти полисборники. «Любовница? Нет, Дашенька. Ларочка не любовница. Она моя законная жена. А вот ты уже как пару месяцев числишься моей любовницей. Да, и квартирка эта к тебе никакого отношения не имеет. Она моей маме принадлежит, куплена на ее имя. Знаешь... хороший юрист в семье — это полезное приобретение». Я теряю дар речи. «Что?» Слышу слова, но ничего не понимаю. «Развелся я с тобой. А что? Заявление подал, Ларка со мной сходила от твоего имени. Вы ж похожи. Все быстренько подписали. Делить нам нечего. Ярик ухмыляется, а я поверить не могу. Нет, этого не может быть. Нас бы так просто не развели. И вообще, как это? Мы же с тобой 2 месяца. Ты спал с ней и со мной 2 месяца. Ты хоть понимаешь, как это звучит? Отлично звучит, детка. Ухмыляется Ярик. Ты ведь знаешь, что в постели меня всегда устраивало. Да и Ларка неплоха, ты знаешь. Он опускается передо мной на колено, но это его движение только сильнее пугает. Я тут вот о чем подумал. Ларка, конечно, сладкая сучка, но ты всегда знала, как меня удовлетворить. Мне нужен этот ублюдок мелкий, грёбаный наследник, без которого я не получу от деда наследство. Так что Ларка будет рожать в законном браке, но ты всегда можешь остаться в моей постели. Как тебе такой вариант? Да пошел ты! Когда-то, до встречи с Яриком, я считала себя сильной и независимой. Это потом растворилась в мужчине, поверила в сказку. Никому нельзя верить, только себе. Жизнь этому учила снова и снова, но я опять профукала очередной урок. Зря, Дашенька, очень зря. У тебя ведь был шанс вернуть меня, но тебе оказались дороже твои принципы. Бабская хрень. Ларка не такая. Он поднимается на ноги и отходит на пару шагов, брезгливо отряхивая колени. Я понимаю, что нужно подниматься, собирать вещи и бежать отсюда, как мне всегда говорила Маринка. Она была против Ярослава, не верила, что у меня с ним может что-то получиться. Но какая влюбленная женщина слушает доводы разума? Вот и я не слушала. Я хочу встать и бежать из этого дома. В груди разрастается жуткая, опасная, уже забытая боль, когда ты теряешь не только кого-то близкого, но и часть себя. Оставляешь позади, потому что не можешь бороться. Нет ни единого шанса вернуть все, как было когда-то, и единственное решение, верно или не очень, попытаться потом встать на ноги, начать с чистого листа. И все же я совершаю ошибку, пытаюсь напомнить мужу о нас. «Я люблю тебя». Мой голос едва слышен, мне кажется, что его заглушает стук моего сердца. Но это только иллюзия. В комнате тихо, хотя за закрытыми дверями орёт музыка. Это его любовница, которую Ярик почему-то называет женой, включила телевизор, чтобы заглушить наш разговор. «После этих слов я должен растаять». Ярик оборачивается ко мне, презрительно ухмыляется, топчет мои чувства дорогими ботинками и качает головой. «Какая же ты дура, Дашка. Умная, но при этом дура. Не хочешь быть со мной? Тогда тебе здесь нечего делать. Ларе нравится эта квартира, так что я со своей женой буду жить именно здесь. Твоя мама знает?» Вырывается у меня. На то, чтобы не реветь в голос, уходят последние силы. «Конечно, знает». Кажется, Ярик даже удивляется моему вопросу. «Мама это все и придумала. Ты ей понравилась, сирота. Особых друзей да знакомых нет, никому не привязана». «Идеально? Кто ж знал, что у тебя будет такой изъян?» Он снова бьет по больному, а я задыхаюсь. О том, что у меня есть изъян, я говорила ему не раз и не два. Он принимал меня такой, но это уже не имеет значения. «Мне некуда идти», — шепчу, пытаюсь объяснить мужу, ведь у меня никого нет, а свою квартиру, оставшуюся от родителей, я продала, чтобы мы могли купить эту... Я ведь верила, правда верила, что когда-нибудь смогу родить, что у нас будет ребенок, малыш, которого мы с Яриком очень сильно хотели. Или хотел он, а я просто шла следом за ним, как ведомая на убой овца. «Да срать мне!» Муж открывает двери, ему на шею тут же вешается Лара, смотря на него с превосходством. «Так, шмотки можешь забрать». Но не затягивай. Мне с моей любимой женой не терпится остаться наедине. Глава 2. «Дашка, мне это не нравится!» Марина фыркает и сдергивает с меня одеяло. Я пытаюсь отобрать его, чтобы снова вернуться в свой кокон, но она не дает. Мне приходится вылезти, приходится показать себя этому свету, потому что я точно знаю, она не отстанет. В тот день, когда муж сказал, что нас больше нет, я смогла позвонить одному единственному человеку, тому, кому всегда доверяла. Просто все остальные, их не было. У меня никогда не было друзей или тех, кому я могу довериться, объяснить, что меня тревожит, да просто рассказать хоть что-то о себе, пожаловаться на жизнь. Я всегда была той самой Дашей, которая знает, как решить любую проблему, разрулить любую ситуацию. Была — ключевое слово. Я была такой, а потом встретила его. А что мне еще делать? Я на работе взяла отпуск. У меня еще 35 дней оплачиваемого одиночества. Как что? Жить? Я тебе давно говорила, что ты выбрала не только Супермена для реализации своих фантазий. Бросил, и хрен с ним, туда ему и дорога. Ты себе лучше найдешь. Марин, мне 26. Сказала так, словно 90. Успокойся, этот ушлепок тебя недостоин. Даже хорошо, что его гнилая натура выползла так рано. А ведь я говорила, что ты торопишься с этой свадьбой, с семьей. Поигрались бы на нейтральной территории, и все. Но тебя же потянуло. Марин, падаю на подушку и прикусываю губу, чтобы снова не разреветься. Да, она говорила, да, объясняла, тыкала мне в нос 100 000 аргументов, но я ее не слушала. Я хотела этого мужчину и сказку, что он обещал. Немного, но мне хватило. Сирота с квартирой, заманчивая игрушка. Но Ярик ведь сам обеспеченный. Что ему мои копейки, оставшегося от родителей счастья? Ничего не хочу слышать, вставай! Я не знаю, что мне дальше делать. Признаюсь и смотрю на подругу. Как это что? Жить? Она пожимает плечами. Тебе легко говорить. Но я же не могу все время у тебя жить. Нужно искать новое жилье. Ипотеку я сейчас себе позволить не могу. Поживешь у меня, комната свободная. Мне ты точно мешать не будешь. А вот с квартирой действительно засада вышла. И как тебя угораздило? Марин, все-все, молчу. Она опускается на диван рядом со мной, отпихивает в сторону мои ноги. Слушай, сколько ты там говоришь, у тебя отпуск? «Много. 35 дней. Я же хотела Ярику сюрприз устроить. Все подготовила, даже номер забронировала в отеле». «В каком отеле?» — оживляется подруга. Я морщусь, вспоминая горящие глаза бывшего мужа и его дикое желание побывать на модном в этом году северном курорте. В груди давит, но я стараюсь отвлечься от этого, переключиться на что-то другое, вспомнить хвалебные описания на сайте, а не слова Ярика. «Не уверена, что хочу туда поехать». Морщусь, но сдаюсь под настойчивым взглядом Марины. «Северная долина». «Твою мать! Гаврилова! Ты сколько денег спустила, чтобы там номер забронировать? Все включено?» «Естественно. И я Колесниченко пока что. Фамилию же не меняла?» «Поменяешь. Вернемся и поменяешь». «Откуда вернемся?» Смотрю на нее непонимающе. «У тебя отпуск, Дашка. Отпуск с оплаченной базой отдыха в перспективе. И ты собираешься киснуть на моем диване и страдать по ублюдку, который вытер об тебя ноги и тайно развелся? Отобрал квартиру и заделал какой-то левой бабе ребенка? Спятила?» Снова становится душно от мысли о муже. О бывшем муже. Напоминаю опять, но никак не могу ничего с собой сделать. Я любила его. Чувства, конечно, могут пройти быстро и сразу, но я не верю даже себе. Открываю рот, чтобы сказать Маринке, что никуда не поеду, особенно в место, о котором мечтал Ярик. Мне будет там плохо. Я буду еще вспоминать о нем, мучиться, жалеть себя, ведь сама виновата, что не смогла исполнить его мечту и забеременеть. Не смогла. Господи, кем я становлюсь? Ною, словно курица, не способная осознать, что жизнь не заканчивается на одном петухе. Я же всегда была сильной. Куда это делось? Растопталась ногами любимого супруга? Да гори он синим пламенем! «Никогда там не была», — произношу задумчиво. «Думаешь, это место того стоит?» «О, да!» — Маринка мечтательно стонет. «Я недавно обзор у одного блогера смотрела. Там хозяин — оборотень. И вообще, там много оборотней. Персонал, гости, то-сё. Понимаешь, что это означает?» «Что там опасно?» — предполагаю. «Лететь на север, где не протолкнуться от мохнатых, мне не хочется. Одно дело, когда рядом есть мужчина, а вот совсем другое дело, когда ты одна». «Дурочка, это же ходячий секс!» Маринка округляет глаза и подмигивает, настраивая меня и себя на легкое приключение. «Даже у нас в городе нет ничего проще, чем снять оборотня. Они всегда готовы на быстрый, ну или долгий трах. Ты же помнишь, у меня был парень из этих. Правда, на одну ночь, но секс с ним — это нечто. Так меня никто ни до него, ни после никто не укатывал. А ты знаешь, что оборотень может учуять, что до него у женщины был другой оборотень?» «Дашка, 3 года прошло. Если учует, я сама в монахиню уйду. Но повторить такую ночку — это обязательное условие отпуска. И тебе я пропишу тот же рецепт». «Да, доктор, но нужно билеты купить. Я не покупала, только проживание на базе и какие-то там экскурсии». В голове туманно всплывали условия отдыха, но я их не помнила. Просто взяла на сайте один из самых дорогих пакетов, чтобы порадовать мужа новогодним подарком. «Этим я займусь. Так, твой паспорт у меня, все оформлю. Когда отдых?» — спохватывается Маринка. Я замираю, высчитывая даты, и чуть не подскакиваю на месте. Хватаю телефон и издаю длинный стон, ужасаясь тому, что Маринка будет меня сейчас убивать. «Завтра. Бронь на завтра». «Так, я за билетами, а ты звони и подтверждай, что не съехала с катушек, и мы приедем». «Марин!» Скатываюсь с дивана, запутавшись в подушках, рвусь вслед за подругой, которая подорвалась с места. «Там люкс для новобрачных!» «Плевать, Дашка, я там появляться не собираюсь». Она возвращается в комнату и ухмыляется, проводя рукой по талии. «Я еду туда только ради одной цели — снять горячего оборотня и повеселиться с ним». «И ты!» Марина направляет на меня указательный палец. «Будешь заниматься тем же. Поняла меня?» Глава 3. Северная долина оказывается не такой, как я ее себе представляю. Морозный воздух курортного городка опаляет, когда мы с Маринкой вываливаемся из такси, вытаскиваем свои сумки и поднимаем голову, чтобы восхищенно выдохнуть. Горы. Это первое, что бросается в глаза. Величественные заснеженные вершины, теряющиеся высоко в облаках. Да, я понимаю, почему все так стремятся сюда. И пусть я и лыжи — история, разбившая множество сердец, но даже у меня возникает желание вновь попробовать себя там, в вышине, испытать нервы, ощутить адреналин и свободу. «Можно я останусь здесь жить?» — тихо произносит Марина и приводит меня в чувство. «Можно!» — киваю ей и смотрю на стеклянные двери и табличку «Отель Северная долина». «Нам туда!» Мы толкаем вращающиеся двери и оказываемся в холле. Он не пуст, вокруг много людей, и это неудивительно, место довольно популярное. О нем постоянно говорят по телевизору, снимают передачи, освещают в своих каналах блогеры. Еще пару лет назад это была захудалая горнолыжка, но теперь восхитительный и дорогой курорт с большим количеством развлечений. Мы подгребаем к ресепшену, молоденький и слишком смазливый парень встречает нас приветливой, но дежурной улыбкой. «Бронь на Колесниченко». Отдаю ему наши документы и зависаю, рассматривая интерьер. «Чёрт, а здесь круто!» Дерево и стекло гармонично сочетаются, рождая зимнюю сказку, словно рассказывают северную историю о вечной борьбе людей со льдом. Оборотней. Точно. Оборотней. Здесь всегда жили оборотни. Это потом пришли люди, но вынуждены были отступить, потому что трудно выжить в таких условиях, не имея толстой меховой шкуры. «Да, конечно». Администратор смущенно переводит взгляд с экрана компьютера на нас. «Номер для новобрачных. Все верно?» «Верно. Я качаю головой и невесело улыбаясь, поясняю. Бывают в жизни огорчения, когда все идет не по плану. Понимаю. Кажется, он не притворяется, действительно догоняет, о чем я. Предлагает. Могу поменять на двухместный люкс. Цена та же. Оборачиваюсь к Маринке и приподнимаю бровь. Сдуваю с носа прилипшую прядку, и это почему-то меня смешит. Представляю, как угрожающе я выгляжу со стороны. «Что ты так смотришь?» — бурчит она. «Я согласна на отдельный номер, раз уж ты не хочешь обнимать меня в большой кровати». «Ой, юмористка!» «Да, если есть возможность, то мы не против обмена». Нам отдают ключи, и я резко разворачиваюсь, чтобы взять чемодан, который поставила рядом. И практически тут же натыкаюсь на кого-то, пошатываюсь, понимая, что усталость таки дала о себе знать, и сейчас рухну на пол, запутавшись в собственных ногах. Но не падаю. Меня крепко удерживает мужчина. Крупная ладонь обхватывает мои пальцы бережно, но сильно, вторая придерживает за талию, подталкивает, возвращает утраченное равновесие. Я слышу рядом судорожный вздох Маринки и поднимаю взгляд, натягивая на губы улыбку, чтобы поблагодарить нежданного помощника. Не отругать за то, что я неуклюжая врезалась в него, ведь сама могла бы поосторожнее, а сказать хоть что-то. И не могу. Я считала Ярика красивым и готова была ради него на все. Кажется, это было даже не в прошлой жизни, а в позапрошлой. Черт. Таких красивых мужиков нужно за деньги показывать, потому что ноги отказываются меня держать, а мысли уже покидают голову, растекаясь перед этим великолепным образчиком розовой лужей. «Вы в порядке?» У него грудной, волнующий голос, проникающий в каждую клеточку тела, и у меня нет сил, чтобы что-то ответить. Киваю, выдавливаю из себя едва слышное. «Да, будьте осторожны». Снова улыбается он, и меня можно отправлять на покой, выносить, предварительно запеленав, в смирительную рубашку. Я никогда ни на кого так не реагировала, так что взять себя в руки трудно. Пытаюсь, отстраняюсь, и мужчина отпускает меня. «Спасибо». Привожу себя в порядок, вспоминая, что я только что развелась. Напираю на эту мысль, на то, что все мужчины — сволочи, с ними нужно держать ухо востро. С этим меня могла бы ждать незабываемая ночь, но я готова немного потерпеть, чтобы удостовериться, что выбор правильный — мой выбор. И я не бросаюсь на первого встречного от отчаяния, просто потому что жизнь оказалась дерьмом. «Вы приехали на отдых или уже уезжаете?» — неожиданно спрашивает он. «Только приехали!» — вдруг вклинивается Марина. Она улыбается ему, но не кокетничает, тихонько подталкивает меня, уверена, что мысленно вопит, хватая этот ходячий секс и тащи в комнату, а я немного погуляю. Но я... Одно дело говорить об этом, немного выпив, и совсем другое — действовать. Прекрасная новость. Он оглядывает меня, и от этого взгляда становится очень жарко. Хочется скинуть пуховик и сделать что-нибудь неприличное. Надеюсь, вам понравится в Северной долине. Я тоже. Смотрю на него, думаю, что таких офигенных глаз давно не видела. Да и на чьи я глаза смотрела в последние месяцы? Точно не на такие золотисто-карие, будто медовые, сладкие и, черт, обещающие порок и разврат. До встречи. Он делает паузу, и до меня медленно доходит, что нужно сказать имя, но я торможу. «Даша, мою скромную подругу зовут Дарья». Снова приходит на помощь Марина. «А меня?» «Очень приятно познакомиться, Даша». Словно Маринки рядом нет, мужик аккуратно берет мою ладонь и целует кончики пальцев. «Марк, к сожалению, сейчас у меня дела, но мы с вами скоро встретимся снова. Надеюсь, вам здесь все придется по душе». Марина улыбается подруге, которая смотрит на него с недовольством. «Непременно». На ее губах расцветает наполненная превосходством ухмылка. «До свидания, Марк. Нам с Дашей уже пора. Устали, понимаете ли?» Говорит с намеком, буквально выдирает из его рук мою безвольную ладошку и тянет прочь. «Конечно». Марк вдруг хмурится, переводит взгляд куда-то за мою спину, бросает почти сердито и обеспокоенно. «Семён, пусть девушек проводят до номера. Отправь кого-нибудь помочь с багажом». «Конечно, Марк Олегович». Кивает парень с ресепшена, и мы с Маринкой, не сговариваясь, открываем рты. Он подмигивает и уходит, развернувшись так резко и быстро, словно опаздывает на пожар, а я не могу удержаться от вопроса. «Семён, раз уж парня назвали по имени, обращаюсь так. А кто это был?» «Марк Олегович, владелец Северной долины», — отвечает парень и переключается на следующего постояльца. К нам подходит мужчина в форме, молча подхватывает чемоданы, даже не спросив, куда идти, направляется в сторону лифтов. Так что остается практически бежать за ним, переговариваясь на ходу. «Да, Дашка, только ты так можешь!» — восторженно бурчит Маринка. «С первого мгновения вляпаться в такого мужика!» «Он мне просто помог. Он тебя чуть взглядом не сожрал. Нет, ну почему тебе так везет? Такой мужик!» Мы заходим в лифт вслед за носильщиком, и Маринка замолкает. Правда, оказывается, что тот все равно успел многое услышать. «Марк Олегович не мужик», — хмуро басит, несмотря на нас. Я даже не успеваю понять, что он этим хочет сказать, как продолжает. «Он оборотень. Мы тут, если что, все оборотни, дамочки. Так что будьте осторожнее с желаниями. Слух у нас хороший».